Глава 16. Друида. Арина проснулась от того, что у нее свербело в носу. Хотелось еще немного поваляться на мягкой постельке, подремать, досмотреть сладкий сон, но ее словно кто-то щекотал травинкой в носу. Девушка оглушительно чихнула и открыла глаза. Она не сразу поняла, где находится. Место походило на маленькую пещерку, но вместо стен тут были земля и травы, а вместо потолка — сплетенные корни, сквозь которые проникал слабый солнечный свет. Арина попробовала сесть, но ощутила ломоту во всем теле. Особенно ныли ноги. Кряхтя, как старуха, девушка растерла ноги, а потом все-таки дотянулась и потрогала рукой потолок. Сделать это можно было, не вставая в полный рост. Действительно, корни. Недалеко от того места, где она пришла в себя, в потолке был виден просвет. Именно туда Арина и устремилась. «Ух, и ничего себе!» — воскликнула она, оглядывая необычное место. «Настоящий сказочный лес!» Вокруг нее росли деревья, между ними невысокая трава и мелкие желтые цветы, а кое-где кустарники. Вроде бы ничего необычного, за исключением того, что все растения были раза в полтора больше аналогов на Земле. Но и это еще не все. Дерево, из-под корней которого она вылезла, оказалось поистине исполинским. Судя по ширине ствола, выше того, что она видела в парке Цидма, верхушку этого великана она просто не могла разглядеть. «Интересно, куда это я попала?» Сидеть на одном месте было бессмысленно, поэтому Арина решила оглядеться и найти дорогу или тропинку, а уже по ней выйти туда, где живут люди или эльфы. Она вроде представляла кухню в своей новой квартире, а почему-то перенеслась сюда. Чем дольше брела Арина, тем больше понимала, что лес или парк был странным. Во-первых, дорожек или тропинок тут она не видела. Однако трава везде была невысокая, подлесок ухоженный. В одном месте девушка заметила плоский пенек, правда, срез был обугленный, будто дерево спилили огнем. Во-вторых, даже на ее дилетантский взгляд, деревья тут росли те, которые не уживаются друг с другом. Ивы, березы, клены, ели, тополя, множество других неопознанных растений. Парочка, например, напоминала невысокие пальмы. Даже плоды на них были похожи на кокосы, но Арина не решилась попробовать, хотя есть уже хотелось. Наконец девушка обнаружила что-то похожее на дорогу, хотя это могла быть широкая просека. Она не успела далеко уйти, как перед ней возникли странные люди, или, скорее, эльфы, потому что уши у них были заостренные. Попробуйте соединить дерево и эльфа. В результате получите примерно то, что увидела Арина. Высокий рост, примерно 2,5 метра, коричневая кожа, изборожденная морщинами, напоминала кору дерева, крупные черты лица, но по-своему гармоничные, а также большие зеленые или карие глаза. Сначала ей показалось, что на незнакомцах одежда, но, приглядевшись, девушка поняла, что это сплетенные из чего-то сетки, на которых растет разноцветный мох. Волосы этих странных людей тоже напоминали то ли мох, то ли тонкие веточки. Незнакомцев было 5, 4 мужчин и 1 женщина. Все опирались на посохи и производили впечатление бодрых, но все же несколько медлительных стариков. И тем не менее, они появились перед Ариной тихо и совершенно незаметно. Секунду назад их не было, а потом раз — стоят и разглядывают ее как-то отрешенно, без эмоций. «Здрасте», — пролепетала девушка. «Вы не могли бы объяснить, куда я попала?» «Человек?» — проскрипел один из стариков. «Да». «Людям тут не место». «Да я как-то и не напрашиваюсь. Мне бы в Цидм попасть. Расскажите, как именно, и я вас оставлю». Старички переглянулись, и Арина только сейчас подумала о том, что могла перенестись не в мир Мэла, а в какой-то другой. «Как ты сюда попала?» После недолгого молчания поинтересовалась единственная женщина из группы встречающих. «Сама не знаю», — пожала плечами девушка. «Помогите мне выйти из этого леса, пожалуйста». Она не понимала, какой линии поведения придерживаться. Вдруг это какой-то другой мир, где таких портальщиков, как она, не ждет ничего хорошего. «Тебя не приглашали. Ворвавшись сюда, ты нарушила запрет», — снова проскрипел тот старик, что первым взял слово. «Совет определит себе наказание». Остальные старички закивали. «Да за что наказание-то?» — возмутилась Арина. «Я тут не по своей воле! Случайно попа... Ой!» Прямо на макушку девушки прилетел большой орех. Удар был таким внушительным и неожиданным, что она приземлилась на попу. «Ну ладно, ладно, чего сразу кидаться?» Девушка потерла место удара, повертела головой и нашла тот орех, которым ее стукнуло. Примерно с ее кулак, овальный, с мелкими зелеными чешуйками, он скорее напоминал шишку. Взвесив его на ладони, она произнесла: «Нет, ну вы вообще! Он тяжелый, между прочим. Могла быть не просто шишка, а сотрясение мозга». Пока она вставала, старики шептались, посматривая на орех. И буквально через полминуты пришли к какому-то соглашению. Четверо мужчин разошлись в стороны и почти синхронно махнули посохами. Внезапно вокруг каждого из них образовался вихрь, подняв сухие листья, травинки, небольшие кусочки коры и другой мелкий лесной мусор. Закрутил, окутал фигуры. Какое-то время еще были видны силуэты, но потом все скрылось в этой круговерти. А еще через пару мгновений ветер затих, вихрь исчез, как и старички с посохами. «Неплохо», — оценила Арина. «А меня нельзя так же перенести?» «Нет, следуй за мной», — сказала оставшаяся женщина и, повернувшись к ней спиной, пошла вперед. Приспособиться к шагам великанши было непросто. На один ее шаг Арина делала два, а то и три. Ее провожатая заметила, что девушке приходится практически бежать, и снизила скорость. Шли они по тропе, которая то расширялась, то сужалась так, что приходилось боком протискиваться между стволами деревьев. Оглядываясь по сторонам, Арина не могла понять, где они идут. Сначала мелькали сосны, потом вроде бы большое болото, которое внезапно исчезло, затем малинник, который вдруг превратился в другой кустарник. Мелькнул ручей, речка. Перед глазами закружилась, и девушку даже слегка затошнило от быстрой смены пейзажей. «Лучше не глядеть по сторонам, когда дриады ведут короткими тропами», заметила женщина и после небольшой паузы спросила. «Ты ведь не дитя этого мира?» «Нет», призналась Арина. «Если тут знают о других мирах, может быть, будут к ней снисходительны, а то слова о наказании вызывали опасения. Может быть, если узнают, что она не отсюда и нарушила какие-то правила случайно, то ничего страшного в качестве наказания не назначат?» «Расскажи о том, как сюда попала». В голосе сопровождающей ее женщины слышался легкий интерес. В отличие от того деда, что заговорил первым, она показалась Арине более эмоциональной. Девушка решила не скрывать правды и как-то незаметно для себя рассказала практически все, что с ней произошло. Разве что об отношениях с Мелом промолчала. Но это слишком личное, чтобы делиться с первой встречной. В процессе разговора выяснилось, что попала она в нужный мир, на серединный остров, где живут друиды. Оказывается, женщин этой расы зовут дриадами, а мужчин и всю расу – друидами. Удалось также узнать имя сопровождающей – Верба. Она сразу завоевала расположение Арины, назвав и Фреля упрямым, воинствующим идиотом, а Мела – перспективным мальчиком из хорошей семьи. Девушка не знала, сколько лет Вербе, но по некоторым ее оговоркам сделала вывод, что мальчиком она может назвать даже Сергея Викторовича. К тому времени, как они вышли к галечному пляжу, у Арины гудели ноги. «Фух!» выдохнула она, садясь на плоский камень. «А где совет, который будет меня наказывать?» «За тобой прилетят», — ответила дриада. «Раз мне придется ждать, может быть, вы меня покормите?» Девушка изобразила взгляд кота из Шрека, и он подействовал. Верба улыбнулась одними глазами, поводила посохом, потом им же стукнула о землю, и перед Ариной появилась сумка, похожая на авоську. С интересом и удивлением девушка заглянула внутрь и вытащила большую тыкву. «Это что?» «Тыква», — подтвердила очевидная дриада. Тогда мне нужны приспособления, чтобы ее приготовить». «Не нужны. Это особая тыква. Она хранит то, что находится внутри. Ее можно открыть, если слегка надавить на сухой кончик и повернуть». Арина сделала так, как сказала верба, и тыква открылась. В ноздри ударил запах съестного, горячего мяса, овощей и трав. У девушки потекли слюнки. «Там есть ложка», — подсказала Дриада. Ложка действительно нашлась и была сразу использована по назначению. «Это бесподобно! Невероятно вкусно! Спасибо!» Арина даже зажмурилась от удовольствия. «В вашем лесу воздух пробуждает просто зверский аппетит!» «Ой, а вы куда?» Вокруг верба поднимался знакомый вихрь. «За тобой прилетят», — снова повторила Дриада и исчезла. «Ну и ладно», — пожала плечами девушка. «Есть, когда за тобой кто-то наблюдает, но сам не ест, неприятно». Несмотря на голод и умопомрачительно вкусную пищу, Арина даже не ополовинила необычную тыкву. В авоське она также нашла фрукты, похожие на апельсины, и крупные яблоки. Съела половину апельсина и поняла, что больше в нее ничего не влезет. После обильного обеда, или скорее ужина, потянула в сон. Арина села на траву, прислонилась спиной к дереву, лениво посматривая на галечный пляж и морской прибой. «Интересно, на чем прилетит этот совет? Если я нарушительница, зачем меня тут оставлять без присмотра? Вдруг я маг и куда-то сбегу? Странные эти друиды», — пробормотала Арина. Она, видимо, ненадолго заснула, потому что, открыв глаза, увидела странную птицу, которая летела со стороны моря. Птица была большой и ярко-зеленой. «Попугаи такими крупными не бывают», — вслух размышляла девушка. «Хотя тут другой мир и остров, на котором все растения огромные. Может быть, здесь и попугаи страдают гигантизмом? Или другие птички имеют зеленую окраску? Может, это транспорт такой оригинальный? И на нем совет летит, чтобы мне наказание придумать?» Однако ни одно из предположений Арины не сбылось. Чем ближе подлетала птица, тем яснее становилось, что это животное вообще не имело никакого отношения к пернатам. К девушке летел самый настоящий дракон, изумрудный, с красивой, словно отполированной чешуей, которая переливалась в солнечном свете, и никакого наездника на нем не было. «У них в совете драконы, что ли?» — еле слышно прошептала Арина, глядя, как ящер машет крыльями. «Я надеюсь, он меня не сожрет. Но не могли же меня ему в дар выдать в качестве наказания? Или могли?» Дракон явно воодушевился, увидев девушку, и даже прорычал явно что-то радостное. Арина понадеялась, что это радость не от предчувствия скорого обеда. Вон какая морда у этого ящера, какие клыки. Сразу видно, что не вегетарианец. У девушки даже появилась мысль скрыться в лесу. Среди деревьев дракон не сможет быстро ее поймать. Она с опаской попятилась назад, когда ящер стал приземляться, но убежать не успела, потому что на галечный пляж вместо дракона упал человек. Точнее, эльф. «Мэл!» — выдохнула девушка. В следующую секунду он оказался рядом с ней, обнимая, прижимая к себе. «Арина! Арина!» — как будто не в силах поверить, приговаривал он. В его голосе чувствовалось рычание зверя. «Жива! Арина! Я едва с ума не сошел! У тебя ничего не болит?» Мал заглянул ей в глаза, стараясь понять, все ли в порядке. И столько беспокойства застыло в этом взгляде, столько нежности и любви, что Арина растерялась. А еще ее смущало то, что ее жених был абсолютно голый. Но он сам, кажется, об этом забыл. «Все хорошо», — ответила она. «Правда». У Мэла тряслись руки, когда гладил ее по волосам и спине, когда вдыхал ее запах. Арина вдруг поняла, что внутри рассасывается тяжелый, неприятный ком, и появляется нерациональная уверенность в том, что теперь все будет хорошо, потому что он рядом, он защитит. Она смотрела на Мэла, лохматого, голого, немного безумного от беспокойства за нее и от бесконечного облегчения, и улыбалась. Все подозрения, появившиеся после разговора с Эльей, развеялись, как утренний туман. Сейчас он был настоящим, в рычащем его голосе, в дрожащих руках, обнимающих ее, в глазах с вытянувшимся зрачком, во взгляде, в котором смешалось столько чувств. Проявлялись истинные эмоции. Пусть он не признавался ей, не клялся, не говорил красивых слов, но Арина поняла каким-то внутренним женским чутьем. Мел любит. Слова Эльи о том, что он искал только выгоды для своего рода от союза с избранницей Тарриаса, оказались неправдой, и это вызвало такую радость, что захотелось рассмеяться и обнять весь мир. Она прижалась к Мэлу, наслаждаясь его теплом, запахом, чувствуя, как его сильные руки гладят спину. Она словно вбирала его любовь и чувствовала, как это чувство выжигает внутри нее сомнения и страхи. «Арина, нам немедленно нужно улетать. Друиды всем запретили въезд на остров. Мои родственники и советник Индион пытались договориться, но все впустую. Пока они отвлекали внимание, я обернулся и долетел до тебя на крыльях». «Но как? Ты ведь сам говорил, что драконьей крови в тебе недостаточно». «Не знаю. Я так и не поговорил с матерью. Но, кажется, она не очень удивилась. В любом случае, сейчас это не важно. Нам нужно улетать. Я тебя понесу в драконьем облике. Так легче. Ты согласна? Не испугаешься?» «Нет, конечно. Полетать на драконе. Да я, можно сказать, всю жизнь о таком мечтала». Мел что-то забормотал, его ладони окутались неярким светом. Эльф дотронулся до Арины, и девушка почувствовала себя так, словно быстро едет вниз на лифте. «Ой, что это?» «Заклинание облегчения веса. Мой дракон не очень крупный». «Зато красивый», — уверенно заявила Арина. Ей на самом деле понравился ящер. Изумрудная чешуя блестела в лучах солнца, словно действительно была драгоценной. Когда она поняла, что драконом был Мел, то страх исчез. Осталось лишь желание поближе рассмотреть его второй облик, потрогать чешуйки, чуть вытянутые, заостренные уши ящера, небольшие рожки. И раз выпал шанс, полетать на нем. «Ты удивительная». Увидев на подлете к острову страх в глазах возлюбленной, Мел приготовился к тому, что надо будет уговаривать ее взобраться на дракона. Но Арина снова его изумила своей реакцией. Он взглянул в ее искрящиеся радостью глаза, кончиками пальцев провел по щеке. Это движение было наполнено нежностью и скрытой страстью. Арина неосознанно облизнула губы, и он не смог сдержаться. Поцелуй получился совершенно ненасытным. Мел целовал, словно одержимый, словно не мог до конца поверить в реальность происходящего. Его страсть могла, наверное, воспламенить даже камень. Арина каменной не была. Она сама не поняла, как стала отвечать на поцелуй с таким же желанием. Все мысли о том, что им надо немедленно улетать, выветрились из головы. Остались только ощущения. Его сильные руки, твердые губы, прерывистое дыхание, ее тихие стоны. Но все же Мел нашел в себе силы отстраниться. «Садись между вторым и третьим гребнем», выдохнул он, отступив на шаг и обратился. Арина пару раз моргнула, встретилась с жадным взглядом дракона, оглядела себя и с удивлением поняла, что пуговички на платье расстегнуты. «Может, в словах Эльи все же есть правда? По крайней мере, в том, что касается соблазнения», думала Арина, застегивая пуговицы дрожащими пальцами. «С Мелом я просто теряю голову». Но эта мысль не пугала девушку. Она была уверена, что ее чувства взаимны. Не просто так он обратился в дракона. Видимо, не нашел другого способа, чтобы остановиться. Оба понимали, что еще совсем немного, и все случилось бы прямо тут. Мел повернулся к Арине боком, чуть присел и опустил крыло, чтобы ей было удобнее забираться на спину. Вдруг из леса послышался утробный рык. Дракон повернул голову и втянул воздух. Ноздри его расширились, хвост нервно стукнул по земле. Он явно почувствовал опасность. Не теряя ни минуты, Арина подхватила авоську и взбежала на чешуйчатую спину. Мел взлетел, слегка зацепив лапами воду. Прохладный морской бриз ударил в лицо. Девушка вдохнула полной грудью и улыбнулась. Кажется, им удалось сбежать с острова друидов. Летели они около часа. Сначала Арина испытала восторг от морского ветра, высоты, чувства полета и свободы. Она подставляла лицо солнцу, поглаживала зеленые чешуйки дракона, любовалась мощными движениями крыльев и морским простором. Однако уже минут через 15 девушка начала замерзать, и Мел, без слов поняв ее проблемы, поставил над ней магический полог. Правда, колдовать в драконьем облике ему было непривычно, но он справился. Постепенно Мел начал все больше уставать, а Арина беспокоится. Куда они летят? Она так и не спросила. Наконец, впереди показался маленький остров, увидев который, дракон замахал крыльями быстрее. Никакой растительности на островке не было, лишь голые камни и словно легкая дымка. Но как только они приземлились на поверхность, дымка исчезла, и Арина увидела темно-серый, вытянутый маголет и пару эльфов, высокого темноволосого мужчину и женщину с пепельными волосами. «Быстрее! Нас с минуты на минуту обнаружат!» — крикнула эльфийка. Мел обратился, когда Арина еще сидела на нем. Жених подхватил девушку магией, а она, в свою очередь, едва успела поймать авоську. «В транспорт, скорее!» — приказала женщина. Арина встретилась со знакомыми карими глазами на ее лице. «Мать? Или еще какая-то родственница?» Пока девушка приходила в себя, ноги после часового сидения в неудобной позе затекли. Эльфийка заботливо накинула на Мела халат. Брюнет колдовал, ладони его светились, между глаз залегла морщина. Дверь маголета была распахнута, и Арина поспешила внутрь. Через секунду туда же заскочила блондинка вместе с запыхавшимся Мелом. А когда транспорт тихо загудел и начал отрываться от земли, запрыгнул мужчина. Маголет резко поднялся вверх, заложив вираж. Брюнета бросила на пустые сиденья. Сев поудобнее, он вывел экран управления перед собой и с сосредоточенным лицом отрегулировал какие-то настройки. Транспорт оказался не таким, какие Арина видела до этого. Она предположила, что это военная модель маголета. Во-первых, он оказался более вместительным. Вместо 4 мест здесь было 6. 3 удобных стула напротив 3 таких же. Во-вторых, посередине стоял небольшой столик, и 6 человек могли с удобством разместиться за ним. В-третьих, здесь было много магии. Она посверкивала на окнах, на ручках дверей. А экран управления, который вывел перед собой брюнет, был гораздо сложнее тех, что показывал ей жених. «Кажется, вырвались», — через полминуты напряженной тишины сказал водитель. «Никакой погони не вижу». «Мам, пап, а это моя невеста Кузнецова Арина». «Арина?» Мал подсел поближе, взял ее ладонь в свою руку и переплел пальцы. «Позволь тебя познакомить с моей мамой, Чаролитой Данлиен, и отчимом, Бриэлом Данлиен». «Наслышаны?» — приветливо улыбнулась эльфийка. Брюнет просто кивнул. «Конечно, я представляла знакомство по-другому, но уж как получилось. В любом случае, мы очень рады, что вы нашли друг друга, и что с тобой, Арина, все в порядке. Мы старались договориться, чтобы тебя отпустили. Но друиды и дриады не очень приятные собеседники, а еще упертые и ограниченные, словно эти их священные дубы». «Не кипятись, Чара, все обошлось». Брейл перетащил жену поближе к себе и обнял. Вся нервозность ушла с лица женщины. Она расслабилась, чуть прикрыла глаза и улыбнулась. Арина не могла назвать мать Мела красавицей. Ее внешность была скорее необычной, интересной. Вытянутое лицо с высокими скулами, с тонким и острым носом смягчали большие карие глаза с длинными ресницами, выгнутые идеальной дугой темные брови и губы правильной формы. Экзотичности добавляли почти белые волосы, лишь с небольшим пепельным оттенком. «Я очень рада познакомиться с вами». Арина решила, что надо тоже что-то сказать. «Спасибо за то, что пытались договориться с друидами и вытащили меня с острова. На самом деле не все из них упрямые и ограниченные». «А ты их видела и общалась?» — удивился отчим Мела. «Да, видела 5, а общалась с 2. Один в прямом смысле замшелый дедок. Сказал, что я нарушительница, и пообещал, что совет выберет мне наказание. А второй, точнее вторая, высокая такая женщина. Зовут ее Верба. Она меня выслушала и покормила». Арина посмотрела на ошарашенные лица слушателей и робко спросила. «Я что-то не так сказала, да?» Бриэл прочистил горло. «Согласно обычаям друидов, они кормят только гостей, а не нарушителей», — сказал он. «Вы мне не верите?» — возмутилась Арина, и прежде чем кто-то успел ответить, вытащила из-под своего сиденья авоську и выдрузила ее на стол. «Вот!» Лица у родителей Мэлла вытянулись от удивления. «Это же их живая тыква!» — всплеснула руками Чара. «Невероятно! Тебе ее верба вручила?» «Да, я попросила что-нибудь поесть, а она стукнула по камням, и там авоська с тыквой появилась». «Что значит авоська?» — не понял Бриэл. «Ну, сумочка такая, плетеная, с дырочками. Она не очень удобная, потому что из нее может что-нибудь выпасть». «Из этой ничего не выпадет», — заверил Мэл. А когда Арина достала яблоко, присвистнул. «Ого! За что это тебя так одарили?» «Я так поняла, это тоже не просто яблочко?» Покосившись на переглянувшихся эльфов, заключила девушка. «Да, всего половина яблока может оздоровить человека или мага, добавить сил, улучшить самочувствие и даже вылечить некоторые болезни». «О, молодильное яблочко! Как в сказке!» — улыбнулась Арина, по-новому рассматривая желто-зеленый и вкусно пахнущий плод. Внешне он ничем не отличался от обычной антоновки, разве что крупный. «У нас оно называется яблоко долголетия», — пояснил Мэл. «Вот тут есть еще апельсины, ну или что-то похожее. Правда, половину я съела. Это тоже какая-то редкость?» «Да», — на этот раз ответил Бриэл. «Каждая долька практически мгновенно восстанавливает любой магический резерв, даже если он очень большой». «Ну, я ж не знала», — расстроенно вздохнула Арина, а потом вдруг увидела в авоське то, чего там быть никак не могло. «А он тут откуда взялся?» Она достала пресловутый орех, которым ее приложила по голове. Чаролита тихо ахнула. «Где ты это взяла?» обеспокоенно заглядывая в глаза, спросил Мэл. «Его нельзя вывозить из леса». «Я не знаю, его тут не было, честное слово», испугалась Арина. Только какого-то политического скандала им сейчас не хватало. «Его подбросили. Сначала друиды этой шишкой меня по голове ударили, а потом...» «Стоп! Что они сделали?» «Когда тот замшелый дед про наказание сказал, я хотела возмутиться, а они мне раз и шишкой по темечку». «Арина, не бойся, я в любом случае буду с тобой», проникновенно сказал Мэл. «Мы во всем разберемся. Расскажи по порядку, что с тобой произошло с того момента, как я тебя оставила в зале отдыха в Цидме. Со всеми подробностями. Это может быть важно». Рассказ получился эмоциональным. Когда Арина передала слова Эйфреля, Чаролита выругалась, а Мэл сильнее обнял невесту. Девушка старалась не заострять внимание на том, как ей было холодно. Ей не хотелось, чтобы Мэл слишком волновался. И так выглядит измученным. Зато она показала на маг-экре, куда именно ее занесло. Пещера даже на видео получилась волшебная. «Не было бы там так холодно, можно было бы экскурсии водить», про себя думала Арина. Относительно своего перемещения обратно она ничего толком сказать не могла. Откуда ей знать, получится ли сделать это снова или нет? «И когда я хотела сказать, что думаю об этих их наказаниях, дедок, видимо, что-то колданул, и этот орех как даст мне по голове, до сих пор синяк». «Теперь все понятно», — протянул Бриэл. Атмосфера в Маголете сменилась. Напряжение, незаметно летающее в воздухе, прошло, эльфы расслабились. Чара улыбнулась и прижалась к мужу. Мэл погладил невесту по голове, ладонь у него засветилась, и боль от удара сразу прошла. «Спасибо», — поблагодарила Арина. «Только мне все равно ничего не ясно». «Флора и фауна Серединного острова уникальна. В нашем мире очень много тех, кто хотел бы заполучить подобные богатства. И они идут на любые хитрости ради этого», — начал объяснять Мэл. «В прошлом постоянно вспыхивали скандалы, когда растения и животные с острова всплывали то тут, то там, порой унося жизни случайных людей и эльфов. В конце концов, совет закрыл остров от посещений. Друиды сами разбираются с нарушителями. Иногда довольно жестко. Та же верба, например, как-то вообще лишила способностей двух магистров. «Ох, ничего себе!» — вырвалось у Арины. «И они больше не могли колдовать?» В магическом мире лишение способностей — это, наверное, даже хуже, чем потерять руку или ногу. Особенно, когда эти способности велики, а у магистров иначе быть не может. «Они пытались вновь обрести силы, но ничего не получилось», — подтвердил Мел. «Друиды всегда наказывают нарушителей, но тебя не просто не наказали, а наградили. И я никак не понимал, почему». «Дело в этом орехе, да?» — предположила девушка. «Верно. Это не орех, а семя великого древа. Это огромная ценность для всех эльфов и друидов. И они никак не могли бить им тебя по голове. Древо само отметило тебя, дало тебе важную миссию». «Его надо посадить в новом мире», — прошептал Бриэл. Арине почудилось благоговение в его голосе. «Честно сказать, из меня сажатель, как из свиньи скаковая лошадь. У меня даже кактусы дома не росли. Я их все время поливать забывала», — призналась она.